Как ни удивительно, Лоретта и Плю, или Марк, как он теперь себя называл, до сих пор жили вместе. Они поженились, когда Лоретте исполнилось 17. Оба работали по компьютерной части, держали ящериц, смотрели «Баффи, истребительница вампиров» и «Глубокий космос 9». В одежде тяготели к дешевой готике. Курт не знал, зачем Лоретта устроила эту встречу. Неприязнь между ними выдохлась. Но они были чужими. И сказать им друг другу было нечего. Склеивать отношения — в этом было бы что-то искусственное. А притворство обоим было не по нутру. Курт почувствовал мокрое под локтем и в это время увидел Лоретту, которая шла к нему и смотрела, как он выжимает молоко из рукава. Он налил ей перестоявшегося чая, и она сразу перешла к делу. «Решила, что надо сообщить тебе. Вчера на маму напали. Она шла по Хай-стрит. Какой-то нюхач хотел отнять у нее сумку, а она не отдавала. Он сбил ее с ног и пинал, пока не отпустила. Она, конечно, не собиралась нам рассказывать, волновать не хотела. Я зашла к ней вчера вечером, думала сводить ее в кино и увидела, в каком она состоянии». Курт представил себе синяки у нее под глазами, и его затошнило. «Я подумала, может быть, ты с ней поговоришь, убедишь ее. Она все равно хочет ходить туда за покупками. Им со мной не сладить», — она говорит, — «как будто это какая-то игра. Почему ей надо покупать с риском для жизни, когда в двух шагах зеленые дубы? Это просто нелепо». Курт смотрел в свою чашку, думал о матери и жалел, что сейчас он не с ней. «Она могла бы ходить в зеленые дубы, если бы захотела. Не ходит из уважения к папе. Дубы для него — оскорбление». Лоретту его слова озадачили. «Папа вообще не понимает, что происходит вокруг. Из какой стати оскорбление? У него не было никакого морального права запрещать нам ходить сюда». Лоретта всегда раздражала Курта своей неспособностью смотреть на дело с чужой точки зрения. «Тут нет логики. Это не объяснить рационально. Тут чувство, чувство обиды. Так он относится к центру, и это влияет на мамино отношение и на мое тоже. Я часто думаю, сознает ли он, какое для него разочарование, что я работаю здесь». Лоретта долго смотрела на него, ничего не говоря. «Когда мне было 14, я пошла в зеленые дубы. Они несколько месяцев как открылись, а я уже была достаточно взрослой и понимала, что отцов запрет нелеп и бессмыслен. Он командовал нами, как в 19 веке. Моральный стержень семьи. Всегда был готов взгреть, если не так повернулись. Я его боялась. Но в 14 лет стала думать своим умом и не могла понять, что за беда, если я туда пойду. И вот как-то в каникулы я перешла улицу и туда. Пошла пораньше, чтобы с соседями не столкнуться. Тишина могильная, только что открылись. Изумление. Столько магазинов, такая роскошь, и прямо у нашего порога. Как будто за дорогой приземлился космический корабль. Помню, битый час глазела на белый в розовую полоску жакет в витрине Клокхауса. Так мне его хотелось. Я думала, если он у меня будет, вся жизнь переменится. Смотрела так долго, что глаза перестали фокусироваться, и смотрели уже не на жакет, а на отражение в стекле. И тут я увидела позади себя папу. Он стоял ко мне спиной. На нем был комбинезон уборщика. И он протирал пол. Курт смотрел на нее, ничего не понимая.